Глава 17. Прошло уже несколько дней после взбудоражившего всю Калеву празднества, но напряженная атмосфера на плацу римской базы немало не разрядилась. Муштра, правда, под бдительным присмотром гарнизонных инструкторов не прекращалась ни на минуту, и даже Катон был вполне удовлетворен успехами своих подопечных как в освоении боевых навыков, так и в строевой подготовке. Однако он также буквально физически ощущал гнет, нависший над бритами тучи мрачных раздумий, и чтобы хоть как-то рассеять ее, гонял их без передышки, загружал чем угодно, лишь бы только они не обращали свой мысленный взор к тому леденящему кровь представлению, какое устроил на пиршестве царь. Чтобы усугубить и без того жуткое впечатление от расправы, Верика повелел выставить головы казненных на кольях вдоль улицы, ведущей главным воротам столицы, а истерзанные останки изменников были сброшены со стены в ров, где о них позаботились дикие собаки и воронье. Наглядное напоминание об ужасной цене, уплаченной бросившими вызов царю смельчаками, заставило атрибатов прикусить языки. Открытых споров о том, нужен ли британским кельтам союз с Заморской империей, больше нигде не велось. А если люди, еще доверявшие друг другу, и продолжали шептаться, то умолкали по приближении любого постороннего человека и провожали его настороженными взглядами, пока он не удалялся. Проходя по грязным улочкам Калевы, Катон ловил на себе эти взгляды, и если раньше в них светилось только угрюмое отчуждение, то теперь оно почти сплошь перешло в ненависть, смешанную со страхом. Случившееся затронуло не одних горожан. Бойцы обеих когорт тоже не остались к нему равнодушными и разделились на приверженцев Верики, считавших, что изменников следовало бросить псам, ибо они не заслуживали иной участи, и на менее многочисленных, но отнюдь не в исчезающей степени, противников такой точки зрения, предпочитавших отмалчиваться, не выражая своих мыслей вслух, что в сложившихся обстоятельствах было равносильно порицанию царской политики. Несмотря на их молчаливость, напряжение между сторонниками разных мнений росло, и вскоре инструкторы стали докладывать центурионам об участившихся перебранках и драках между бойцами. Ладно еще, что по большей части эти столкновения происходили вне строя, во внеслужебное время, и могли быть отнесены к категории незначительных дисциплинарных проступков. И все же одна потасовка стихийно вспыхнула прямо во время занятий, которые проводил сам Макрон. Было объявлено общее построение, и пятерых самых рьяных участников драки в назидание всем остальным подвергли телесному наказанию на глазах сослуживцев. Волки и вепри замерли друг против друга, а между ними велась экзекуция. Катон стоял рядом с Макроном и напряженно стискивал зубы всякий раз, когда двое инструкторов поочередно охаживали жезлами провинившихся атрибатов. Макрон вслух спокойно отсчитывал удары, обрушивающиеся на солдатские спины и ягодицы. По 20 каждому, ни больше, ни меньше. Двое санитаров подхватывали наказанного и припровождали в больничный барак. Когда уводили второго, получившего свое нарушителя воинской дисциплины, Тинкомий наклонился к Макрону. «Я этого не понимаю, командир», — признался он. «Ты приказываешь их бить, и ты же отправляешь избитых к медикам, чтобы те оказали им помощь. Какой тогда смысл в порке?» «Смысл?» — брови Макрона поднялись. «Они виноваты и должны понести наказание. Но армия не может допустить, чтобы это вывело их из строя. Они остаются солдатами, а значит, нам следует в кратчайший срок восстановить их боеготовность». «Командир!» — один из легионеров кивнул на распростертого у его ног человека. «Продолжить порку!» — проревел, выпрямившись, Макрон. Двое инструкторов замахали жезлами. Провинившийся только охал и выл, скрипя стиснутыми зубами. Макрон громко, чтобы слышали все молча взиравшие на экзекуцию атрибаты, вел счет. 12, 13, 14. Катон мог лишь дивиться способности своего друга оставаться бесчувственным при виде страданий обнаженных и окровавленных корчащихся, прикрывающих головы, издающих громкие крики и стоны бедняк. Его вообще удивляла жестокость армейских порядков, требовавших, чтобы любой более-менее серьезный служебный проступок карался болью и унижением. Другие формы наказания, кроме телесного, в легионах практически не применялись. Самому же Катону всегда казалось, что солдаты с большей охотой служили бы системе, видящей в них людей, а не скот, которые палками гонят на бойню. По его разумению, убеждением и примером можно было добиться ничуть не худших результатов, чем угрозами и насилием. Однако, когда он об этом обмолвился за кувшином вина, Макрон поднял его на смех. Ветеран мыслил просто. Дисциплина должна быть суровой, чтобы сделать таким же солдата, потому что именно это дает ему шанс уцелеть в бою. Неженке в армии не место, его убьют первым. Жестокое обращение закаляет бойца, приучает к жестокостям войны и увеличивает вероятность того, что он останется жив до окончания срока службы. Слова Макрона невольно вспомнились Катону, когда санитары увели третьего, избитого в кровь нарушителя. После него вперед вытолкнули четвертого, и сердце Катона сжалось, когда он узнал в человеке, брошенном к ногам сжимавших окровавленные жезлы легионеров, своего знаменосца. Бедряк поднял глаза и ухмыльнулся, поймав взгляд командира. На миг уголки рта Катона сострадательно поползли вниз, однако он сумел совладать с собой и сохранить суровое, холодное выражение лица. Бедряк нахмурился, и тут на его плечи обрушился первый удар, после чего и без того неприглядную физиономию охотника исказила гримаса боли, а из ощеренного рта вырвался крик. Катон вздрогнул. «Не дергайся!» — шикнул на него Макрон. «Ты нахрен командир, а не баба! Два! Три! Четыре!» Катон вытянул руки по швам и заставил себя смотреть, как на обнаженную плоть ритмично обрушиваются удары. Шишковатый жезл разорвал кожу над дернувшейся лопаткой. Хлынула кровь. Юноша вдруг почувствовал, как из недр желудка к его горлу поднимается рвотный ком. После десятого удара бедряк с отвисшей челюстью замер, но все смотрел на Катона широко распахнутыми глазами и подвывал, а каждый новый свистящий удар сопровождался коротким, стонущим выдохом. Наконец Макрон досчитал до 20. Катон вдруг почувствовал боль в руках и, опустив глаза, увидел свои побелевшие от напряжения кулаки. Он с усилием разжал пальцы, а санитары тем временем склонились над бедряком. Идти сам тот не мог. Его подняли и поволокли к больничному бараку. Широко раскрытые глаза охотника были дикими, а из разверстой глотки вырывался все тот же вой. Когда вывели последнего нарушителя, Тинкомми вскинулся и резко повернулся к Макрону. «Нет, командир, его нельзя сечь!» «Замолчи!» «Командир, прошу тебя, он кровный родственник государя!» «Заткни глотку и вернись в строй!» «Но ты не можешь!» «Еще слово!» «И клянусь, ты составишь ему компанию!» По тяжелому взгляду Макрона Тинкомми понял, что тот не шутит, и на шаг отступил. Артакса, в чьих глазах горечь мешалась с вызовом, бесцеремонно бросили наземь. Прежде чем прозвучал приказ начинать, знатный брит плюнул в сторону обоих центурионов. Макрон спокойно взглянул на темневший в пыли плевок и ровным голосом распорядился. «Этому 30 ударов. Выполнять!» В отличие от бедряка, Артакс выдержал экзекуцию, не издав ни звука, со стиснутыми челюстями и выпученными от боли глазами. При этом он не отрывал яростного взгляда от Макрона, и каждый удар сопровождался лишь резким выдохом через раздувавшиеся ноздри. Когда все кончилось, он сам, хотя и не без труда, поднялся на ноги, презрительно отмахнулся от санитаров, посмотрел на Катона и снова уставился на Макрона. Ветеран с холодным спокойствием выдержал его взгляд. Артакс повернулся и, пошатываясь, зашагал к медицинскому бараку. «Экзекуция окончена!» — проревел Макрон. «Продолжить занятие!» Когорты разделились на центурии и под командованием инструкторов вернулись к бесконечной шагистике и отработке боевых приемов. Катон внимательно наблюдал за бойцами, и его обостренные чувства не могли не уловить произошедшие в них перемены. Все приказы по-прежнему выполнялись, но без былого воодушевления. Вместо него пришло что-то вроде автоматизма. «Стойкий малый», — пробормотал себе под нос Макрон, проводив взглядом Артакса. «Видать, у него яйца из бронзы». «Похоже на то», — — согласился Катон. «Не знаю только, можно ли на него полагаться, особенно после сегодняшнего урока». «Да уж», — кивнул Тинкомми. Разумеется, критический тон этих реплик не укрылся от ветерана, и тот, ехидно осклабившись, повернулся к юнцам. «Эй, всезнайки, вы, вижу, считаете, что мне не следовало его трогать?» «Всезнайки?» — пожал плечами Катон. «Прошу прощения, а как еще вас называть? Как я понимаю, ребята, оба вы крупные специалисты в области воинской дисциплины, да и в прочих армейских делах. Не то чтобы, например, я, отрубивший 16 годков под орлами. Что эти годы? Чистая ерунда по сравнению с широтой вашего кругозора». Макрон помедлил, чтобы юнцы прочувствовали справедливость упрека. «Пусть их проймет, пусть окатит стыдом, им это только на пользу. Особенно этому долговязому дурню Катону». Макрон прекрасно сознавал, что молодой центурион куда смышленнее его, создан для больших дел и вообще пойдет далеко, ежели раньше не сгинет в какой-нибудь битве. Однако в некоторых вопросах опыт значит гораздо больше, чем образование и смекалка, и разумному человеку следует о том знать. «С Артаксом все будет в порядке», — улыбнулся он после паузы. «Я знаю таких парней. Они так сильны, что их не сломать. А гордость велит им доказать командиру, что он не прав. Из них выходят замечательные солдаты». «Но он не какой-то там парень, командир», — возразил Тинкомми. «Он принц царской крови, а не просто солдат». «Пока он служит под моим началом, он просто солдат. И за нарушение дисциплины должен отвечать наравне со всеми». «А если он решит бросить службу? Потеряв Артакса, вы лишитесь четверти, а то и половины бойцов». «Если он дезертирует», — прекратил улыбаться Макрон. «С ним обойдутся так, как положено по уставу. Ты ведь знаешь, Катон, как наказывают дезертиров?» «Их забрасывают камнями». Макрон кивнул. «Поэтому, прежде чем решиться на самовольный уход, стоит дважды подумать, будь ты хоть римлянин, хоть кельт, не весть что о себе возомнивший». Одна только мысль о возможности подвергнуть его родича столь позорной расправе вызвала у Тинкомми сильный всплеск возмущения, которого он не сдержал. «Ты не посмеешь обойтись с царским родственником, как с каким-нибудь жалким преступником!» «Еще раз повторяю. Коль твой Артакс поступил служить в мое хреново войско, стало быть, он солдат, и никто больше». «Твое войско?» — удивленно поднял бровь Тинкомми. «А мне казалось, эти когорты принадлежат царю Верике». «А Верика служит Риму», — отрезал Макрон. «Соответственно, все, кто служит под моим началом, подчиняются римским правилам и, обращаясь ко мне, должны добавлять «командир». У Тинкомми от такой отповеди отвисла челюсть. Катон, заметив, что рука знатного атрибата крепко сжалась на рукоятке кинжала, поспешил вставить слово. «Центурион Макрон имеет в виду, что все союзники Рима следуют традициям и правилам, принятым в римской армии. Это скрепляет общность, упрощает задачи командования и способствует сближению между легионами и союзными войсками». На сей раз оба, и Макрон, и Тинкомми, хмуро уставились на Катона. «Я-то знаю, что я имел в виду», — проворчал Макрон. «Но вот какую хрень имел в виду ты? Разъясни, что ты тут наплел?» «Я просто попытался объяснить Тинкомию, что наши интересы совпадают, и что мы почитаем за честь командовать такими отважными воинами, находящимися на службе у царя Верики и у Рима. Вот и все». «Для меня это прозвучало не совсем так, командир», — пробормотал Тинкомий. «Я понял, что мы для вас просто рабы или слуги». «Рабы?» — разразился отрывистым смехом Макрон. «Да разве я тут хоть полслова сказал о рабах? Речь шла лишь о дисциплине, ни о чем другом. У меня что, какое-то особое отношение к вашим парням? Ничего подобного. Требования к ним те же самые, что и к римским ребятам. Разве это не так, Катон?» «Именно так, и это единственно верно». «Но все равно, командир», — пожал плечами Тинкомий, — «мне не нравится, когда с моими соотечественниками обращаются как со зверями». «Что ж в том обидного?» — рассмеялся Макрон. Они дерутся, как звери. Чтобы драться по-человечески, им еще следует подучиться. А мне казалось, будто ты гордишься нами, Центурион. Горжусь? Ну да, нахрен, конечно. Как без того? Дуратригам-то вы крепко всыпали. Правда, видишь ли, тут не обошлось без крупицы везения. Но подожди, мы с Катоном еще сделаем вас самой грозной силой среди всех здешних кельтов. Тинкомми кивнул уже с явным довольством. Ну, все тебе ясно? Так точно, командир. Прошу прощения за вопросы. На сей раз прощаю. Отправляйся в строй. Может, вы бритты и прирожденные воины, но болтать вам лучше поменьше. Все, проваливай. Как только Тинкомми отошел, Макрон обернулся к Катону и ткнул его пальцем в грудь. Больше не смей со мной спорить при подчиненных. Есть, командир. И не смей то и дело называть меня командир. Прошу прощения. И не смей просить через слово прощения. Катон открыл было рот, но тут же закрыл и кивнул. Ну а теперь, сынок, скажи, что это вообще было? Вся эта болтовня насчет общности и всего такого. Просто имея в виду нынешнюю напряженность в Калеве, я подумал, что нам стоит чаще подчеркивать, что волки и вепри служат лишь Верике. Ну да, так считается, согласился Макрон. Но ведь каждому идиоту должно быть понятно, что это всего лишь две вспомогательные когорты, чье назначение — блюсти римские интересы. Это мнение лучше держать при себе. В особенности, если поблизости окажется кто-нибудь вроде Артакса. Или Тинкомми, — проворчал Макрон. Я ведь насквозь его вижу. Послушай, Катон, может, я и дурак, но не круглый. Вопрос стоит просто. Обучаем этих парней мы. Вооружаем мы. Кормим тоже мы. Значит, они наши. Сомневаюсь, чтобы большинство из них думало так же. Значит, они просто олухи, и хватит о том беспокоиться. А если кто-то вроде Артакса откажется выполнять наши приказы? Ну, когда такое случится, тогда с этим и разберемся, нетерпеливо заключил Макрон. А сейчас мне предстоит разобраться с отчетностью, а на тебе висят все занятия, не забыл? Однако Катон не ответил. Оказалось, что он смотрит через плечо в сторону ворот базы, где появилась маленькая группа всадников. Впереди, на великолепно ухоженном вороном скакуне, ехал рослый офицер в алом плаще. Когда Макрон тоже обернулся посмотреть, на что уставился его подчиненный, один из верховых ударил пятками в конские бока и рысью направился к центурионам. «Катон, у тебя глаза зорче. Кто это там у ворот?» «Понятия не имею», — отозвался Катон. «Никогда раньше его не видел». «Ладно, сейчас мы все выясним». Всадник, остановивший коня неподалеку от плаца, легко соскочил с седла, оглядел римлян, определяя, кто главный, и отсалютовал Макрону. «Командир, трибун Квинтил свидетельствует тебе свое почтение и просит немедленно встретиться с ним в помещении штаба». «Откуда он взялся, этот трибун?» Макрон мотнул головой, указывая на маленькую кавалькаду. «Прибыл из ставки командующего, командир, по личному распоряжению генерала. Лучше бы ты поспешил, командир». «Понятно», — прорычал Макрон. «Да, конечно». Кавалерист опять отсалютовал, вскочил в седло и порысил к своему начальнику. Макрон переглянулся с Катоном и сплюнул. «Что бы я хотел сейчас знать, так это какого хрена понадобилось какому-то долбанному трибуну в моем гарнизоне?»